Глава 82. Свободные и счастливые мы доехали до автостоянки на горе и обнаружили там поджидавшего нас Конкэнона. Он сидел в белой рубашке на багажнике красного Понтиака Лорентиан. Мне сразу захотелось перекрасить его рубашку под цвет автомобиля. «Сиди и держись, малышка», — сказал я, затормозив. Развернув мотоцикл на 180 градусов, я проехал вниз по дороге несколько сотен метров и остановился. — В чем дело? — спросила Карла. — Видишь дерево с большим дуплом? — спросил я. — Подожди меня там. — Почему я должна прятаться? — спросила она таким тоном, словно я предложил ей сдать кровь для мадам Жу. — Подожди, — говорю, — я за тобой вернусь. — Ты сошел с ума? — Там, на стоянке, Конкэнон. «Это Конкэнон?» Ее всегда интересовали неординарные личности. «Подожди меня здесь, Карла, я скоро вернусь». «Нет, ты точно сошел с ума. Между прочим, пистолет у меня, и стреляю я лучше. И мне казалось, ты говорил, что мы теперь всегда и во всем будем вместе». Ситуация была непростая. Если твой враг не знает удержу, ты начинаешь проигрывать, когда дело выходит за все допустимые рамки. Но Карле храбрости было не занимать, и в любой схватке она, наверное, была бы единственной женщиной, выстоявшей до конца. «Ну хорошо», — неохотно уступил я. «Но учти, что с этим парнишкой надо держать ухо востро. Языком он работает не хуже, чем кулаками». «Ну уж теперь я просто должна познакомиться с ним. Наш выход, Шантарам!» Мы вернулись на автостоянку. Я пристроил свой байк чуть в стороне. Когда мы с Карлой отошли от него, он еще дышал. Я направился к Конкэнону, постепенно замедляя шаги, но на последнем ускорился и двинул ему по уху. «Какого хрена?» — вскричал он, схватившись за ухо. Конкэнон скатился с багажника и стал прыгать вокруг меня, угрожая ударами по корпусу. Я тоже пытался достать его, но он прикрывался и уворачивался. Мы прыгали все дальше от Карлы, между тем не исключено было, что где-то прячутся его сообщники. Я стал медленно отступать, пока не приблизился к ней. — Что тебе здесь надо, Конкэнон? — спросил я. — Где твои головорезы? — Я тут один, приятель, в отличие от тебя. Он ухмыльнулся Карле и помахал ей. «Привет!» Карла вытащила из сумки пистолет и наставила на него. «Если у тебя есть пушка, бросай ее». «Никогда не таскаю с собой пушек, мисс!» «Вот и правильно. А я таскаю. Если двинешься в нашу сторону, я тебя продырявлю». «Понял», — усмехнулся он. «Не очень-то разумно было появляться здесь», — сказала она. «В лесу водятся тигры. Очень удобно избавиться от трупа». «Я встал бы на колени перед вами, мисс Карл, если бы не боялся, что ваш бойфренд трахнет меня в это время по башке. Познакомиться с вами — большая честь. Меня зовут Конкэнон». «Мой друг очень расстроен, что я сожгла твое письмо и не сказала ему, что в нем было написано. Я ждала этой возможности и рада, что ты мне ее предоставил. Повтори то же самое ему в лицо, если у тебя хватит пороха». «Значит, это письмо так настроило вас против меня? Нет, нет, я не стану повторять свои неприличные предложения в присутствии этого беглого каторжника. Полагаю, это было бы неразумно». «Я так и думала», — улыбнулась Карла. «Написать написал, но открыто сказать боишься». «Вам не понравились мои намеки?» — спросил он. «Мне самому они показались тонкими». «Заткнись», — бросил я. «Видите, с чем мне приходится иметь дело?» — обратился он к Карле. «Заткнись», — повторила она за мной. «Сейчас ты имеешь дело с нами обоими и выглядишь довольно бледно. Что тебе надо?» «Я приехал сообщить кое-что вашему бойфренду. Вы позволите мне сделать это, сидя на багажнике?» «Было бы лучше, если бы ты был в багажнике, а машину спихнули бы с обрыва», — ответил я. Кэн-Кэнон улыбнулся и покачал головой. «Злоба старит, знаешь ли. Физиономия выглядит сразу на несколько лет старше. Может, вы все-таки разрешите мне залезть опять на этот долбанный багажник и поговорить с вами, как полагается, доброму христианину?» «Залезай», — сказала Карла. «Только держи свои христианские руки так, чтобы я их видела». Кэн-Кэнон уселся на багажник, поставив ноги на бампер. «Неплохо было бы, если б ты рассказал нам все. И на этом мы развязались бы с тобой», — заметила она. Кэн-Кэнон рассмеялся, смерил Карлу взглядом, затем перевел взгляд на меня. Даже в тени автостоянки его голубые глаза ярко светились. «Я не имею никакого отношения к тому, что произошло с Лизой», — проговорил он быстро. «Я к ней пальцем не притронулся. Я видел ее всего раз или, может быть, два, но она мне понравилась. Очень была приятная женщина, но я никогда не сделал бы того, о чем писал. Я написал это просто для того, чтобы позлить вас. Повторяю, я не притронулся к ней и не стал бы. Это не мой стиль». Я хотел, чтобы он заткнулся. Хотел избавиться от проклятия, наложенного на меня кем-то с тех пор, как было упомянуто его имя. Все, связанное с ним, не сулило ничего хорошего. «Продолжай», — сказала Карла. «Если б я знал, какой извращенец Ранджит, я остановил бы его, клянусь. Я сам убил бы его, если бы знал, что он собой представляет». Он опустил голову, предоставив мне возможность застать его врасплох. Мне хотелось наброситься на него и поддать ему так, чтобы он вылетел через то проклятое окно, которое взломал. Но Карла хотела знать все. «Говори, говори», — сказала она. «Расскажи нам все, что тебе известно». «Я узнал это уже после того, как все случилось», — сказал он. «Если бы я знал раньше, никакого после не было бы». «Это мы уже поняли. Продолжай», — сказала Карла. «Я познакомился с этим маньяком через наркоту. Те, кто летает высоко, не гнушаются спускаться к таким, как я, если им нужно накачаться. Когда он сказал мне, что хочет усыпить Лизу, я решил, что надо пойти с ним». «Наркотик был нужен Ранджиту, чтобы усыпить Лизу?» — спросила Карла слишком, на мой взгляд, мягким тоном. «Да, он купил рогипнол. Я думал, это просто для забавы. Он сказал, что они друзья и устраивают небольшой между собойчик». «Но зачем тебе понадобилось тащиться туда за ним?» «Чтобы подразнить вашего дружка», — ответил Кэн-Кэнон, указав на меня. «Для того я и отправил вам эту грязненькую записулечку и влез к вам со своими грязненькими мыслишками. Я хотел потрепать нервы этому необузданному долбанному уголовнику». «Заткнись», — выпалили мы оба. «Из вас получилась отличная парочка благочестивых правонарушителей. Ха-ха. Стойте друг друга!» «И все же зачем ты туда пошел, Кэн-Кэнон?» — настаивала Карла. «Я же сказал», — ответил он, улыбаясь и глядя на нее своими голубыми глазами. «Просто я прекрасно понимал, если этот вот Лин узнает, что я был в его доме с его девушкой в его отсутствии, он взовьется, как взбесившийся жеребец». «И зачем тебе это было нужно?» «Чтобы досадить ему, а значит, и этому иранцу». «Абдуле?» Я не рассказывал ей, как Абдулла опустился до того, что участвовал вместе с Кэн-Кэноном в его делишках. Я не хотел предавать его, портить его репутацию. «Мы вместе замочили кое-кого», — небрежно обронил Кэн-Кэнон. «А потом он окрысился на меня на почве национальности, и мы стали врагами. Ваш бойфренд — просто побочная жертва нашей вражды». «Ну, с меня хватит», — не выдержал я. «Ты никогда не обращался к психотерапевту по поводу вспыльчивости?» — спросил он. «Убирайся, Кэн-Кэнон. Я уже устал говорить, заткнись». «Но прежде чем ты уйдешь, если мы позволим», — сказала Карла, «расскажи, что ты знаешь о Ранджите». Я не понимал, зачем ей это надо. Мне было наплевать на Ранджита, и я не хотел, чтобы поганый язык Кэн-Кэнона трепал имя Лизы. Я знал, на что он способен, и знал, что Туарек одобрил бы его послужной список, поэтому я хотел, чтобы его тут не было или был бы, но в бессознательном состоянии. «Не крути, Кэн-Кэнон», — сказал я. «Если можешь что-нибудь сообщить, выкладывай». «Впервые я встретил Ранджита на одной вечеринке в Гоа. Он маскировался, носил парик», — Но я-то узнал его сразу. Я знал, что он миллионер в бегах, и подумал, что у него наверняка где-то припрятаны бабки, так что я отвлек его от кокаина и героина и убедил его отвезти меня в его нору». «У Ранжета был дом в Гуа?» — спросила Карла. «Думаю, съемный. Отличный особнячок, кстати, впечатляющий. Но мы пришли, я веду разговор к тому, что пора бы уже открыть сейф, как вдруг он сам открывает его и спрашивает, не хочу ли я посмотреть кино». Карла мягко накрыла мою ладонь своей. «Что за кино?» «Порно», — засмеялся Кэн-Кэнон. «Но это был очень односторонний секс. Все девицы усыплены. На нем была купальная шапочка и резиновые перчатки, чтобы не осталось никаких следов. Потом он обмывал девиц, снова одевал и оставлял на диване, накрыв одеялом, так что они, проснувшись, даже и не подозревали о том, что он делал». «И он этим занимался?» — спросила Карла. — Да, занимался. А вы не знали? Я хотел было сказать «заткнись», но Карла сжала мою руку. — Он не объяснил, почему? — Он сказал, что его жена фригидна. Прошу прощения, но это его слова, а не мои. И не хочет заниматься с ним сексом, так что ему якобы приходится трахтить к спящих девиц и притворяться, будто трахает ее, то есть вас. Карла опять сжала мою руку. «И ты хочешь сказать, что именно это произошло с Лизой?» «Думаю», — сказал он, отводя глаза, — «думаю, он всыпал ей рогипнол в какое-нибудь питье, но перестарался. Химия у меня была чистая. Думаю, бедняжка умерла еще до того, как он успел с ней поразвлекаться». «А кто были другие девушки?» «Понятия не имею», — пожал он плечами. «Я узнал только одну из них. Ее лицо мелькало в газетах. Но... могу сказать вам одну вещь. Все они были похожи на вас, и он надевал им черные парики, прежде чем заняться своим делом». «Ну, хватит», — опять вскипел я. «Только не пытайся опять заткнуть мне рот, приятель. Я приехал сюда не ради каких-нибудь безобразий. Я уже устал от всяких безобразий, хотя раньше ни за что не поверил бы, что скажу когда-нибудь такое. Я ушел на покой». И это подходящее место, чтобы уйти на вечный покой. «Ты нехороший человек», — ухмыльнулся Кэн-Кэнон. «И мысли в твоей башке все нехорошие». «И что было, когда Ранджит показал тебе это видео?» — спросила Карла. «Ну, я немножко поколотил его, конечно. Я стал валяться без чувств. Убить его я, к сожалению, не мог. Слишком многие видели нас вместе. Я прихватил с собой все деньги из сейфа и тот видеофильм, где он снялся с девицей, что была в газетах». «А что ты сделал с этим фильмом?» «А, вот это было очень забавно», — сказал Кэн-Кэнон, сложив руки на груди. «Забавно?» — отозвался я. «Тебе все это кажется забавным?» «Держи руки так, чтобы я их видела», — приказала Карла, и он, откинувшись назад, уперся ими в багажник. «Что именно было забавно?» «Среди тех, кто покупает у меня кокаин, есть один молодой охламон. Он ничего собой не представляет, но нрав у него крутой. Его собственная семья добилась судебного предписания, по которому он отправится за решетку, если опять распустит руки. Он хочет стать кинозвездой, поэтому продает часть кокаина известным киноактерам, а иногда получает за это маленькие роли. Та девица, с которой снялся Ранджит, была актрисой, а этот охламон был ее бойфрендом». «Ты отдал пленку ему?» — спросила Карла. «Да, когда он пришел за очередной порцией», — ответил Кэн-Кэнон, довольно ухмыляясь. «Ранджит время от времени тайком пробирался в город и всегда покупал наркоту у меня. Я сказал этому необузданному парнишке, что Ранджит иногда ошивается, изменив внешность в своем любимом ночном клубе в Бандре». «То есть ты навел этого парня на след Ранджита?» «Ну да. И преподнес этому дикарю в подарок целый пакет, где была эта кассета, приглашение в клуб и непрослеживаемый пистолет с непрослеживаемыми пулями. И его натура довела дело до конца». Карла сжала мою руку. «И ты приехал сюда, чтобы рассказать, как ты подставил моего бывшего супруга?» — спросила она. «Я приехал, чтобы предупредить вашего бойфренда», — ответил Кэн-Кэнон, выпрямляясь. «Предупреди себя самого, Кэн-Кэнон. «Ну вот опять!» — отозвался он притворно обескураженным тоном. «Из всех озлобленных дикарей этого города ты самый необщительный. Я знаю палачей, с которыми и то веселее. Я пытаюсь вдолбить тебе, что я изменился!» «Не вижу никаких изменений. Ты все еще скрипишь». «Опять эти злобные нападки!» «Послушай», — сказал он рассудительным тоном, — «я покончил с прежней жизнью. Теперь я бизнесмен и тружусь вполне легально. Тот факт, что я не держу на тебя зла после нашей последней встречи, подтверждает это». «Ну да, с тебя все как с гуся вода». «Как раз наоборот», — возразил он. «Это я и пытаюсь тебе втолковать. После нашей драки я все обдумал. Очень тщательно, заметь, я ведь был пострадавшей стороной. Плечо у меня толком так и не зажило и работает не так хорошо, как следовало бы. У меня уже не та координация, я никогда не смогу так же хорошо драться, как раньше. Я никогда прежде не допускал, чтобы кто-то взял надо мной верх, и это меня порядком встряхнуло. Начался мой путь в Дамаск на заброшенной бомбейской фабрике, а из седла меня выбил австралийский уголовник». Аллюзия на перерождение святого Павла по дороге из Иерусалима в Дамаск. «И я изменился. Теперь я бизнесмен». «А что за бизнес?» — спросила Карла, отпуская мою руку. «Я вложил все свои деньги в одно дело с Деннисом». «Со спящим бабой?» «Да, с ним. Мне как-то вспомнилась поговорка про речку. Ну, знаете, если достаточно долго просидеть на берегу реки, то мимо проплывут трупы твоих врагов». Мне очень хотелось, чтобы Конкэнон проплыл мимо меня по Гангу. «И однажды, в момент еще одного просветления на пути в Дамаск, мне пришло в голову, что река — это не обязательно вода. Она может быть столом из нержавеющей стали в похоронном бюро, понимаете? И вот мы с Деннисом купили одно такое бюро, и теперь мы его владельцы, предприниматели. И один из моих врагов уже проплыл мимо нас. Я смеялся счастливым пьяным смехом, готовя его для погребения». «И Деннис согласился этим заниматься?» — спросил я. «Мы с ним очень органично дополняем друг друга. Я знаю, как мертвец выглядит, а он знает, что тот чувствует. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь обращался с трупами так нежно, как он. Он называет их спящими и разговаривает с ними, как со спящими. Очень мило с его стороны, очень трогательно. Но я держу наготове бейсбольную биту на случай, если кто-нибудь из них вдруг ответит». Конкэнон замолчал, стиснул руки и воздел сцепленные кисти к небу, словно в молитве. «Я понимаю, трудно поверить, что такой враг человечества, как я, может перестроиться. Но это так. Я изменился. И доказательством служит то, что я приехал сюда, рискуя встретить недоброжелательный прием, чтобы сообщить вам две вещи. Первую я уже сообщил. Это было все, что я знаю о Ранджите и этой девице». «А вторая?» — спросила Карла. «А вторая вот какая. Компания 307... наняла гунт из других городов для того, чтобы убить сегодня этого иранца, Абдулу. А поскольку Абдулла прячется здесь, на горе, то и вы оба оказываетесь на линии огня». «Когда они приедут?» — спросил я. Конкэнон взглянул на свои часы и ухмыльнулся. «Часа через три. У вас было бы больше времени, если бы ты не был таким несговорчивым и дал мне высказаться, не перебивая». Все это мне не нравилось. У меня было ощущение, что Конкэнон подставляет нас. «А почему ты решил нас предупредить?» — спросила Карла. «Подчищаю кое-какие мелочи, мисс», — улыбнулся он. «Я никогда не держал зла на вашего дружка. Я пытался привлечь упрямого осла на свою сторону. Я не стал бы этого делать, если бы не испытывал к нему симпатии. Я обращался с ним скверно, но ненавидел не его, а Абдулу, за то, что он пошел против меня и угрожал мне». «Хватит уже об Абдуле», — бросил я. «Но я перестал ненавидеть его», — продолжал Конкэнон. Он не сделал ничего плохого, пусть даже он иранская... личность. Это я поступал плохо и открыто признаю это. Как бы то ни было, иранцу сегодня, по-видимому, крышка. А я нашел нишу, где чувствую себя на своем месте и буду спокойно ждать, пока другие убивают моих врагов и посылают их мне. Я буду, так сказать, среди своих, если вы понимаете, о чем я. «Мы понимаем», — сказала Карла, хотя я не понимал. «Вы верите, что я не держу на вас зла и не желаю вам ничего плохого?» «Нет», — ответил я. «Гудбай, Канкэнон». «Да еще говорят, что он писатель», — подмигнул он Карле. «Он, наверное, сочиняет крошечные, ничтожные брошюрки». «Он большой писатель, а я занимаю большое место в его книгах», — ответила Карла. «Спасибо за предупреждение, Канкэнон. Кстати, какое имя тебе дали при рождении?» «Фергюс», — сказал я, опередив его, и он, засмеявшись, спрыгнул с багажника и широко развел руки. «Я все-таки нравлюсь тебе. Я так и знал. Ты порнешь меня, если я тебя обниму?» «Да. И не приезжай больше». Он медленно опустил руки, улыбнулся Карле и залез в свой автомобиль. «В полицию обращаться бесполезно», — сказал он, высунувшись из открытого окна. «Им заплатили большие деньги за то, чтобы они не появлялись здесь, пока этого иранца не прикончат раз и навсегда». Он завел машину, заблокировал одно колесо, дал газ и развернулся на месте. «Вам не нужно динамита?» — спросил он. «У меня в багажнике целый ящик, а мне он сейчас без надобности». «Спасибо. Может быть, в следующий раз?» — улыбнулась Карла, помахав ему на прощание. Двойные габаритные огни Пантиака упорхнули за поворот, как две летучие мыши. Карла живо повернулась ко мне, блеснув зелеными глазами. — Наверное, Абдулла у Халеда? Надо его предупредить. — Само собой, а также Сильвана и учеников. Все это может докатиться до Идриса. Она собралась уже бежать к дому Халеда, но я остановил ее. — Давай обсудим кое-что, прежде чем говорить с Халедом. — Давай. Что именно? — Мы договорились, что всюду будем вместе, да? Карла посмотрела на меня, уперев руки в боки. — В дупло я не полезу, — заявила она, скривив губы в улыбке. — И не надо. Я хочу сейчас сказать другое. — Непременно сейчас? — Если сегодня станет горячо, не отходи от меня. Держись рядом или у меня за спиной. В крайнем случае сцепимся локтями. Если придется драться, встанем спина к спине. Ты будешь стрелять, я орудовать ножом. Но только давай все время будем вместе, иначе я свихнусь от тревоги за тебя. Она засмеялась и стиснула меня в объятиях. Так что я, по-видимому, в основном сказал все правильно. Ну? — Побежали, — сказала она, готовая сорваться с места. — Подожди, — сказал я. — Опять? — Что значит, может быть, в следующий раз? Я имел в виду ее последние слова, сказанные Канкэнону. — Что-что? — Ты сказала, может быть, в следующий раз, когда Канкэнон предложил нам динамит. — Это обязательно надо обсуждать здесь и сейчас. У Канкэнона не бывает следующего раза. Он одноразовый парень и действует, не задумываясь, хоть вся эта планета летит в тартарары. Ты не веришь, что человек может исправиться? Когда она подразнивала меня, то была восхитительна. Но сейчас мы говорили о Канкэноне, а на гору рвались бандиты, чтобы убить нашего друга. «Я не верю Канкэнону», — ответил я. Ни в качестве громилы, ни в качестве гробовщика-предпринимателя. Не верю его словам. Это может быть ловушка. «Очень хорошо», — воскликнула она. «Побежали, наконец».